Глава 13. Киера решительно открыла один из теневых сайтов мира Нория и вбила сообщение о поиске квалифицированного вора. Несмотря на то, что корпорация Life всячески следит за чистотой игрового процесса и постоянно блокирует подобные ресурсы, этот вот прожил уже достаточно долго, с завидной периодичностью меняя адреса и провайдеров. Но на подобных сайтах можно найти не только воров. Продажа артефактов, обмен денег в обход игровых банков и многое другое доступно любому игроку, решившему преступить закон. Правда, за подобные действия вполне можно, если и не попасть под замок в тюрьму на срок от 3 месяцев, то уверенно получить штрафы таких размеров, что мало не покажется. Да, после того разговора, ставшего последней каплей, девушка без лишних колебаний надумала обокрасть Ливиона. И нет, ей не нужны были его артефакты, оружие, броня или сокровища. Несмотря на то, что у некроманта их не меньше, чем у иного клана или гильдии. Еще бы, учитывая, что он присутствует в игре практически с первого дня ее открытия, а 3 последних года после того, как выбрался из тюрьмы, так вообще живет в большом мире как истинный житель Нории. Права выхода в реал-то у него нет. Киера просто хотела заполучить документы, договоры, в общем, все бумаги, которые Ливион предпочитал хранить в своем доме по каким-то странным и неведомым ей причинам, не доверяя ни банкам, ни собственной памяти. Хотя игра позволяла в любой момент загрузить из логов каждую секунду жизни игрового персонажа и тем самым вспомнить совершенно любые сведения и любую информацию. Впрочем, эта привычка некроманта ей только на руку. Когда она была в его кабинете, на 2-м этаже дома, напичканного ловушками практически на каждом шагу, и подписывала договор, документы маг убирал в артефактный сейф гномьего производства, встроенный в стену. И непростыми гномами он был сделан. О, нет! Свойства сейфа она, конечно, не видела, но, судя по маркировке и эмблеме на дверце, заказ выполняла топовая неигровая гильдия, до которой игровым было как пешком до 2-й луны на орбите планеты. Она больше не верила Ливиону. Слишком много стало несостыковок в его рассказах. И Артуру тоже не доверяла. Кстати, девушка сделала заметку в памяти, что стоит поговорить с парнем в реале и напомнить ему, кто она такая. А то он, видимо, это забыл. Правда, после того дня он сразу же вышел из игры и куда-то поспешно уехал. Но ничего, вылезет из норы, тут-то она его и отследит. Бесцельно таращиться в мониторке Ере вскоре надоело, и девушка решила приготовить себе завтрак. Заодно какое-то время пройдет. А там, глядишь, и кто-нибудь ответит. И когда она уже возвращалась к компьютеру, в динамиках раздался долгожданный звук приходящего сообщения. Киера торопливо открыла анонимный почтовый ящик и вчиталась в текст. «Здравствуйте. Я могу принять ваш заказ». Обратный адрес состоял из рандомного набора символов и букв, что говорило о далеко не глупом человеке, так же, как и она, использующем анонимайзер и шифрующемся от закона, который они одним только своим присутствием на теневом сайте нарушают. Пробежавшись пальцами по клавиатуре, девушка быстро написала ответ. «Здравствуйте. Вы понимаете, что оплата будет только по факту выполнения, и деньги будут перечислены через посредника, которого, я думаю, вы отлично знаете». Насчет посредника это была проверка, знает ли написавший ей его имя или нет. Когда она получит согласие хотя бы одного человека, решившего принять ее запрос, озвученная за заказ сумма будет перечислена на имя Длок, владельца сайта, и уже тот перечислит деньги первому же исполнителю, успевшему выполнить весь заказ Киеры полностью. И никто, кроме вышеназванного человека, не будет знать сетевые ники заказчика и исполнителя или исполнителей, если на запрос ответят несколько человек. Конечно, не первый раз занимаюсь подобной работой, и Длок еще ни разу меня не обманывал. Неизвестный догадался, чего хотела от него девушка, и без лишних раздумий назвал требуемое имя. Замечательно. Небольшое условие, которое в заказе не указано. Если вы уложитесь в срок не более 3 дней, то получите бонус в 1/2 суммы. Его я тоже переведу на счет Длога. 3 дня, начиная с этого момента, «Нет, ровно с 12:30, когда я закрою заказ. Так что у вас есть небольшой запас по времени». «Тогда я очень постараюсь уложиться в указанный срок». «Смайлик?» — удивленно всмотрелась в двоеточие и скобочку Киера. «Зачем?» Впрочем, девушка не стала забивать себе голову данной странностью собеседника и напечатала еще одно сообщение. И не забывайте, что не вы один будете заниматься данным вопросом. Девушка, конечно же, блефовала, так как за 2 с лишним часа ей пока написал только этот человек. Но ничего, она очень надеялась, что за оставшееся время напишет хотя бы еще парочка. И деньги будут перечислены только после того, как я проверю переданные мне блогом бумаги. Разумеется, это ваше право. Значит, договорились. Конечно. И я сейчас же отпишусь блогу о том, что принимаю ваш заказ. До свидания. До встречи. Генри закрыл почту и расслабленно откинулся на спинку кресла. Несмотря на то, что ему было всего 16 лет, он кардинально отличался от своих сверстников. И не только довольно невзрачный на вид внешностью среднестатистического ботаника, как его называли в классе, но и тем, что последние полгода содержал свою семью, состоящую лишь из него и больной матушки, здоровье которой больше не позволяло ходить на работу и вообще заниматься домашними делами. Бедный парень тянул на себе все хлопоты, из-за этого даже пришлось бросить учебу, о чем он ни капельки не жалел. Хорошо в свое время он уговорил уже тогда периодически страдающую от приступов неизлечимой болезни маму купить на полученные со страховки после смерти отца деньги игровую капсулу, которую он успешно взломал за 2 месяца, сам, без чьей-либо помощи, и получил возможность выбрать любой из запрещенных для несовершеннолетних граждан класс персонажа. Да-да, нарушив тем самым закон. Но как иначе заработать денег в игре? Художником, скульптором, крафтером? Увы, но большинство социальных классов были не для него. А те, что подходили, требовали поддержки от других игроков, которые с подростками дел старались не иметь. Да и друзей, что могли ему помочь, у Генри тоже не было. Так парень стал вором. Благо его способности в несвойственных для его возраста науках неплохо ему в этом помогли. Ведь вор — это не только ловкий и быстрый персонаж, незаметно обчищающий карманы игроков и неписей. Это еще и человек, способный быстро разобраться в замках и вскрыть их, обнаружить и обезвредить ловушки и многое, многое другое, недоступное обычным классам. Не гнушаясь любой подходящей работой и развив персонажа до нужных параметров в рекордно короткие сроки, Генри ушел в свободное плавание, беря заказы в основном только у игроков через доверенных лиц, впрочем, иногда все же выполняя и квесты гильдии. Правда, с последними он теперь окончательно завязал, после недавнего попадания в тюрьму, чуть не поставившую жирную точку в его довольно успешной карьере. Во-первых, игроки, в отличие от неписей, платят в разы больше, а во-вторых, не только игровой валютой, но и реальной, как договоришься. Хорошо ему тогда Крейбен с Дезраэлем сбежать помогли. Правда, он их так и не отблагодарил, но может еще свидеться. Генри терпеть не мог быть у кого-то в долгу. Тем более у 2 человек сразу. У 1 игрока и 1 непися, что вообще ни в какие рамки не лезло. Хотя тоже странно, парень никак не мог понять, каким образом Крейбен и Дезраэль так близко сошлись, ведь на обычное задание их присутствие в тюрьме, похоже, не было. Впрочем, в чужие дела он не лез, но зарубку в памяти сделал. Он, в отличие от Крейбена, неписи воспринимал как и положено. Не игровые персонажи, а аватары, управляемые искинами, что по сути своей слишком умные программы. И относился к ним соответственно. «Эх», — вздохнул парень, — «пора в онлайн». Проведав маму в соседней комнате и удостоверившись, что с ней все в порядке, лекарство действует как положено, и она спокойно спит, с улыбкой на бледном лице, Генри вернулся к себе и откинул крышку кокона. Лег в мягкое ложе и запустил капсулу. Не забыв перед активировать, разумеется, через сторонний софт, программу слежения за здоровьем матери, которая в случае чего выдаст ему предупреждение об изменении ее состояния. И кроме того, сможет экстренно вытащить его в реал без лишних заминок чуть ли не быстрее, чем он сам это сделает. Проверка учетной записи. Успешно. Идентификация пользователя. Успешно. Проверка медицинских данных. Ошибка. Номер 21А3431Z75. Отправлено администрации игрового мира. Повторная проверка медицинских данных. Успешно. Мирнория приветствует вас, бессмертный. Не обратив внимания на ошибку, которая все равно дальше внутреннего кэша данных вирт-капсулы никуда не уйдет, Генри, хотя нет, теперь уже игрок по имени Ванрак, открыл карту в поисках тех координат, что оставил заказчик в сообщении на теневом сайте. Точка загорелась на краю свободных земель, в темной, неоткрытой Ванраком области. Плохо, конечно. А значит, придется для начала переместиться в ближайший к координатам город, Эвстенею, и уже оттуда идти пешком. Фраза «все свое ношу с собой» практически полностью соответствовала кредо паренька, поэтому на сбор он потратил совсем немного времени и через полчаса ступил на портальную площадку Эвстенеи. Довольно быстро решив вопрос с местным держателем стойбища верховых животных, попросту выкупив у того вполне обычную и привычную лошадь, Ванрак оседлал коня и отправился в путь. Еще два часа ушло на то, чтобы добраться до дома, принадлежащего некоему магу по имени Ливиону. Это узнал от местных жителей Неписей, щедро оплатив их разговорчивость звонкой монетой. И у них же выяснил, что хозяин отнюдь не затворник, чего парень опасался больше всего, и довольно часто отлучается на длительное время. Вот не далее, как позавчера, тот покинул свой дом, отправившись прямиком в сторону ближайшего города, то бишь того самого, в котором и появился вор. Решив не терять время, Ванрак принялся за работу, и первым делом требовалось выяснить, сколько охраны осталось в доме. Что странно, охраны не было от слова совсем. До наступления темноты парень так и не заметил ни одного из теоретически возможных сторожей. «Интересный маг», — подумал вор. «Но если нет людей, тогда, возможно, он использует животных или вообще мертвяков». Парень решил рискнуть и, подобравшись к воротам в высоком заборе, отгораживающих внутреннюю территорию поместья от остального мира, громко в них постучал. «Тишина!» Тогда Ванрак достал довольно дорогой и редкий свиток и, активировав его, на мгновение застыл с закрытыми глазами. И снова ничего. Абсолютно пустая территория и дом в плане присутствия любых живых или не очень существ. Вор достал еще один свиток, на этот раз немного другой, и повторил процедуру. Секунд через 10, открыв глаза, он уважительно присвистнул. «Да, с такой системой защиты никакая охрана просто-напросто не нужна», удивленно покачал головой парень. «Это не дом, это крепость какая-то. К нему что, каждый день гости наведываются? Иначе какого?» Спрашивается, он там всего так понамешал. Шагу спокойно не ступить, чтобы в какую-нибудь гадость не вляпаться. Особенно его устрашил забор, через который он изначально и собирался перелезть, таким образом и оказавшись на внутренней территории. Ванрак подергал ручки ворот и, удостоверившись, что легкого пути проникновения все-таки не будет, активировал умение маскировки. Невидимостью, увы, воры обделены в принципе. И только затем достал свой самый любимый набор отмычек и артефакт-дешифратор для вскрытия магической составляющей внутреннего замка, что ничуть не легче, чем открыть механическую часть. «Ну что ж, начнем!» По ходу дела, пока руки работали чуть ли не на автомате, вор размышлял. «Зачем странному заказчику только лишь бумаги? Почему не артефакты, амулеты, свитки или сокровища, которые в любом случае ценнее? Нет, это, конечно, его, заказчика, личное дело, но для себя я что-нибудь обязательно прихвачу». Щелкнула последняя пружина в замке, и, радостно хмыкнув, Ванрак отложил отмычки и стал настраивать дешифратор. Вот тут уже не до размышлений, отвлекаться нельзя. Мало того, что артефакт потреблял ману, словно прожорливый хомяк, так надо еще внимательно следить за линиями, что тончайшими жгутиками искали меткие звенья, что должны откликаться на ключ-амулет в структуре магического заклинания, наложенного на замок, и вовремя дергать то одну, то другую, словно струны на гитаре. Сыграешь неправильно, и все придется начинать заново. И это в лучшем случае. А в худшем сработает сигнализация или система защиты. Но и тут вор не оплошал, довольно быстро подобрав нужную, так сказать, мелодию. В воротах что-то щелкнуло, и правая створка плавно распахнулась, словно бы приглашая Ванрага войти внутрь. Тот, разумеется, не заставил себя ждать. Достав амулет Зарген в виде небольшой золотистой шестигранной плитки, он прошептал слово «активатор» и бросил его за порог. Через пару секунд, надев круглые очки со специальными стеклами, внимательно присмотрелся к земле и сделал осторожный шаг вперед. На то место, где линии магической сети, подсвечиваемые наложенными на очки заклинания, образовывали пустую и, что главное, безопасную ячейку. Размером эдак со среднюю стопу взрослого человека. До дома он добирался будто по минному полю. То прыгая, как кузнечик, то балансируя на одной ноге, как цапля, когда магическая сеть внезапно зашевелилась, реагируя на небольшого, похожего на кролика зверька, незнамо как оказавшегося на перепаханной лужайке перед крыльцом дома. Как только силовые жгуты коснулись заподозрившего неладное моба, инстинктивно почувствовавшего приближающуюся опасность и прижавшего к голове уши, из земли тут же вырос тонкий каменный штырь, а следом столб огня в мгновение ока, испаривший и так уже мертвую тушку. «Я шашлык не заказывал». Очумело наблюдая за растворяющимися в магической сети жгутами и медленно втягивающимся в земную твердь шипом, прошептал Ванрак. «Твою-то!» — выругался он. «Что же тогда в доме-то будет? Стихийный шторм? Туман смерти?» — назвал вор одни из самых сильных заклинаний в мире Нория. «А не зря ли я на это дело подписался?» Впрочем, слова словами, а сумма, которую готов был заплатить заказчик, вполне покрывала все мыслимые и немыслимые расходы. Поэтому Ванрак не особо переживал о восстановлении очень редких свитков и артефактов. Были бы деньги, а нужные ему вещи он без проблем достанет. Для этого есть пара особых рынков, здесь же, в свободных землях, так что ходить далеко не придется. Но вот он наконец-то добрался до двери в дом, которая, на удивление, была не то что без замка, но и вообще без защиты. Зато внутри... Сразу у порога стояла ледяная ловушка, которая при активации полностью окутывает неудачника прозрачной, как стекло, но крепкой, как гранит, коркой. Выйти из игры будет, конечно, можно без проблем. Вот только это однозначно повлечет за собой смерть персонажа. Обезвреживая ловушку, юный вор порядком вспотел. Да, на защиту Ливион не скупился, но или сам ее создавал. Хотя, если сам, то... Какого он тогда уровня, парень даже представить не мог. Как минимум 250-го. Если ему не изменяла память, то доступ к ледяному сердцу, а именно так эта ловушка и называлась, открывался именно с этого уровня. Больше никаких сюрпризов первый этаж не преподнес. Зато про лестницу на второй, а именно там и находилась его главная цель, пришлось забыть. Вор все-таки очень дорожил своими ногами, а деактивировать все 20 связанных друг с другом ловушек, именно столько было ступеней, и на каждой свое собственное заклинание. Это верх глупости. Стоит только ошибиться с одной, как сработают все остальные. Зато перила были практически беззащитны, чем Ванрак и воспользовался с некоторой заминкой. Но вот перед ним наконец-то последняя преграда, дверь в кабинет хозяина этого сумасшедшего дома. Час. С нею он провозился целый час. Толкнув дверь вовнутрь, Варган внимательно осмотрелся. Вроде пусто, если, конечно, не считать точно такую же сеть, что и во дворе дома. Впрочем, образуемые ей ячейки были вполне нормального размера, хоть и чуть меньше, так что, примерившись, куда ему лучше наступить, вор сделал шаг, затем второй и... Ноги парня беззвучно опутала серебристая паутина, а над головой стал разгораться какой-то подозрительный темный провал, из которого повеяло пробирающим до костей холодом. «Вот!» — мысленно, зато без всякого стеснения, выругался Ванрак. «Дыхание бездны, гребаные некроманты! Чтобы вас всех...» Как только он понял, что это за заклинание развернулось над его головой, мозг лихорадочно стал искать возможности ухода из-под быстро опускающегося на шею топора палача. И времени у него на решение проблемы было... секунд 30-40. Под ноги летит склянка со слюной Варума. Зверя, что обитает только близ хребта Илиана и способен разъедать вырабатываемые в ротовых железах жидкостью не только плоть, металл и камень, но и любую магическую вязь, а следом активированный свиток с дуновением ветра, чтобы убрать эту гадость, которая уже понаделала дырок в его обуви и штанах, но зато мгновенно уничтожила практически все серебристые нити паутины. Хорошо боли он совершенно не чувствовал, что сейчас несказанно радовало. Рывком выдрав ноги из остатков связывающего заклинания, вор кубарем покатился по полу, прямиком к стене с какой-то картиной масштабной и кровавой битвы. «О-о-о!» — захлопал глазами Ванрак, лежа на спине. «А вот и ты, дорогой мой сейф!» Вскочив на ноги, вор варварски сорвал картину с крепежа и отбросил ее в сторону. Опасливо передернул плечами, когда за спиной раздался чмокающий звук. Свернулась в точку арка темного провала дыхания бездны, отработавшая по тому месту, где он буквально только что стоял. И принялся осторожно ощупывать овальной формы металлическую дверцу сейфа, полностью покрытую подозрительно знакомой рунной вязью. Где-то он уже такое видел. «Вот зараза!» — яростно сжав кулаки, с досадой произнес парень. Он вспомнил, где видел подобную рунную вязь. На картине, запечатлевшей на своем полотне вход в королевскую сокровищницу правителя Гавртола. Сейф работы неписей древнего гномьего клана. Ну или гильдии, не суть важно. Ему так просто не вскрыть. Тут как минимум полдня провозиться придется. И это только с механическим замком. Эти гномы такого наворотили. Огорченно покачав головой, Ванрак отвернулся. Нет, он не сможет его взломать. Да и хозяин дома может вернуться в любой момент. Вряд ли через час или даже два, но ночью или утром вполне возможно. Кто знает этого мага? Окинув напоследок сейф яростным взглядом, будто надеясь прожечь в том дыру, вор неожиданно замер и внимательно прищурился. «Не показалось», — задумчиво пробурчал он себе под нос. Достав еще один амулет, на этот раз длинный и тонкий, похожий на волшебную палочку, парень стал водить им вокруг овальной дверцы. «Вы прикалываетесь?» — с подозрением хмыкнул вор. «А подозревать тут действительно стоило. Всех и вся. Понятное дело, что любой сейф муровывается прямиком в стену. Это вполне нормальная и обычная практика. Для реала, конечно же. В виртуальном же мире, кроме данной процедуры, его еще и магическими заклинаниями связывают с материалом стены, создавая таким образом цельнолитую конструкцию. Но вот этот вот самый сейф гномьей работы, сверхзащищенный и сверхнадежный, просто плотно, так что и волос не пролезет, стоял в аккуратно вырезанной для него нише. «О, да! Да вы, ребята, идиоты!» — похвалил Ванрак тех, кто его устанавливал. Недолго думая, парень достал свиток ускорения времени, в простонародье прах, и, прочитав заклинание, указал на стену. Все равно с сейфом ничего не случится. А стена? Новую построит. Металлический ящик, конечно, сам по себе не маленький, но с тем дорогущим свитком телепортации, который ему когда-то отдал Крейбен, он и пару таких без проблем утащит. Рассыпавшаяся в прах каменная кладка наконец-то не выдержала нагрузки тяжеленного сейфа, и тот с глухим стуком упал на пол. Разумеется, сработала сигнальная сеть, отсылая данные магу. Разумеется, пришли в движение всевозможные магические жгуты, ловушки и секреты, разумеется. В общем, территория поместья и сам дом превратились в центр локального конфликта. Но все это Ванрага уже совершенно не беспокоило. Обняв здоровенную металлическую коробку, насколько позволяла длина рук, он активировал свиток телепортации, четко и ясно представил себе свой небольшой домик на задворках королевства Насхар. Яркая вспышка, и удачливый воришка бесследно исчез, и вместе с ним пропал и бесценный для Ливиона сейф. И в то же мгновение, где-то далеко отсюда, в маленькой уютной комнатке небольшого домика раздался громкий грохот и не менее громкая, но очень радостная ругань.